Глава 12. Кудрях стал моим фамильяром случайно. Как сейчас помню промозглый день и белый иней на пожухлой траве. Я в обнимку с корзинкой пробиралась на болото, стараясь опередить остальных девчонок и собрать как можно больше клюквы. Ради этого даже рискнула зайти на территорию болотниц, с которыми лично у меня были нормальные отношения. Толпу водных дев я заметила издалека и нахмурилась. Они редко собирались больше двух, чаще предпочитая одиночество. А тут... Допрыгав до них по кочкам, я протиснулась между худыми зелеными фигурами, отмахнувшись от недовольного шипения. Выбралась вперед и застыла, рассматривая маленькое голубое тельце на клочке суши. Кудрявое нечто пыталось встать на трясущиеся ножки, но сил не хватало. Замерзший наверняка голодный малыш. Может, я бы и прошла мимо, но тут он посмотрел огромными мокрыми глазищами. И все, я пропала. Когда я показала его верховной и заявила, что сделаю малыша своим фамильяром, другие ведьмы лишь злобно хихикали. Ну да, маленькая голубая зверушка не впечатляла, но я твердо решила и отступать не собиралась. В душе жила уверенность, что Кудрях станет верным другом и защитником. Жалела ли о своем решении? Ни разу. После обряда моя жизнь изменилась. Кудрях рос, а вместе с ним рос и уровень магии. Об этом знала лишь верховная и заставляла молчать. О том, что мой теневик не похож ни на одного другого, я узнала случайно, когда эта любопытная моська влезла в светлый щит. Как же я тогда перепугалась, что малыш сгорит. А он лишь чихнул на яркие нити и прошел сквозь них. Теневик, который не боялся света. Самое необычное существо в мире. Самое родное и любимое. Пусть он не мог говорить, зато все понимал и помогал. Он же показал, как можно ходить через тени. Ни одна ведьма до меня, да и после, не удостаивалась такой чести. А я гуляла. В первый раз, стоя перед черной лоснящейся лужей, жутко боялась. Думала, провалюсь в нее и сразу задохнусь. Густая тьма забьет нос и рот, облепит тело и похоронит в безвременье. Но Кудряху я верила, и, поймав его ободряющий взгляд, смело шагнула в неизвестность. Переход получился странным. Не таким, как с помощью артефактов. Он скорее напоминал водную горку. Быструю, захватывающую, бережную и совсем не страшную. А на выходе невидимая сила придерживала и аккуратно выпускала наружу. Заботливо, словно была живой и понимающей. Все хорошо, но такой способ перемещения выпивал много сил. Последующее восстановление тоже оказалось не самым приятным, так что я пользовалась теневыми переходами очень редко и только в случаях крайней необходимости. Прямо как сейчас. В лужу тьмы мы с лордом провалились вместе. Он даже не успел отреагировать на мои действия, подавленные проклятием. Скользили мы недолго, но очень быстро. Миг и тени расступились, выпуская в светлом деревенском домике. «Спасибо, милый», – прошептала ласково, потрепав Мора по голове. «Отдыхай». Перенос двоих одаренных дался фамильяру так же тяжело, как и мне. Сила тянулась из всех участников. Не дожидаясь ухода ламы, я сосредоточила все свое внимание на муже. Цвет его лица и надрывное дыхание мне категорически не нравились. Толкнув супруга к дивану, я нависла над ним и принялась за распутывание пойманной им гадости. Ощущение не из приятных, словно наматывала на пальцы черную жирную паутину с кусочками плесени и привкусом тлена. Сильное, быстрое, модифицированное проклятие успело задеть органы супруга, что вызвало недовольное ругательство. Но и я была не первогодкой, а опытной ведьмой. Тянула на себя всю гадость, безжалостно сматывая в руках. Шептала заговоры, чтобы ускорить регенерацию советника. Молилась темнейшей матери, испытывая страх за жизнь этого несносного мужчины. Тьмы оказалось много. Ведьмы не поскупились, вкладывая не только всю свою ненависть, но и крупицы проклятых душ. Вот так, потихоньку разменивая то единственное, что объединяло всех нас, они превращались в монстров. Я держалась из последних сил. Чувствовала, как залезаю в неприкосновенный запас собственной жизненной энергии, но остановиться не могла. Другая ведьма давно бы бросила это неблагодарное дело, ведь для нас превыше всего стояла собственная жизнь и благополучие. А я вот оказалась неправильной. Бракованной, как иногда шутила наставница. Да, вот такая необычная, и горжусь этим. Перед глазами уже двоилось, а в ушах шумело, когда я закончила. Вычистила все, выжигая золотым пламенем чужой магии скверну. Она шипела, кусалась и не хотела умирать, но оказалась бессильна против ведьмовской ярости. Стряхнув с рук пепел, я посмотрела на белого, как полотно советника. Подлатать ауру я уже не могла, а вот отдать накопленную светлую магию – запросто. Мне бы только привести мужчину в чувство. Опустившись рядом на колени, я осторожно коснулась осунувшегося лица. Погладила скулы, тронула глубокую морщину меж бровей, которая все не давала покоя. «Лорд Трен!» – позвала внезапно севшим голосом. Он не отреагировал, лавировал в пограничном состоянии между этим миром и забвением, сражаясь с собственными демонами, а я ничем не могла помочь. «Советник, вы должны очнуться!» – попыталась снова. «Ничего». «Эритан!» – выдохнула отчаянно, прижимая ладонь к его груди и боясь не почувствовать биение сердца. От моего голоса он вздрогнул, а затем медленно и тяжело приоткрыл черные, как ночь, глаза. «Ты должен взять магию», – заговорила сбивчиво, боясь, что он снова уйдет от меня. Он не ответил, медленно сомкнул веки и вновь открыл, словно давая знать, что понял и услышал. Я тут же взяла его за руку, крепко сжимая, даже, кажется, почувствовала легкий укол, когда Трен воззвал к своей силе, но… Ничего. Она снова воспротивилась, заупрямилась, ощерилась искрами. «Зараза! Какая же зараза! Действительно, живая, но дурная. Не понимает, что на счету каждая секунда, что у нас нет времени играть в игры, что может навсегда потерять своего хозяина». От страха перехватило дыхание, а все умные мысли покинули голову. «Что же делать? Что делать?» Решение пришло неожиданно. Не думая, не сомневаясь, я подалась вперед. Прижалась к твердым мужским губам, согревая своим дыханием и теплом. Сначала просто прикосновение с горьким вкусом тлена, что остался от проклятия. Затем удивительный оттенок соли. Я не сразу поняла, что это мои собственные слезы. Но эта мысль возникла и тут же пропала, когда супруг откликнулся. Приоткрыл губы, позволяя почувствовать их сладкий, слегка терпкий вкус, давая возможность взять инициативу в свои руки и быть ведущей. Я не стала отказываться, обнимая ладонями его лицо и, чего уж скрывать, наслаждаясь происходящим. Сила, поганка такая, словно только этого и ждала, стремительно рванула вперед, наполняя поцелуй новыми нотками, медовой нежностью, солнечным теплом и ягодным ароматом. Эритан пил меня, словно дорогое вино, смакуя вкус смешанной силы. Я не поняла, в какой момент он перехватил инициативу и меня. В себя пришла лишь когда маг отстранился, позволяя сделать глоток воздуха. Как и когда оказалась лежащей на диване, не знаю. Удивленно посмотрела на мужа и застыла, зачарованная ярким сиянием янтарных глаз. То, что раньше казалось звездным небом, теперь превратилось в палящее солнце. Его сила, такая яркая и вкусная, сверкала всеми оттенками золота, завораживая и вводя в странный транс. Именно из-за него я чуть не пропустила момент, когда советник снова потянулся за поцелуем. Потянулся и замер, заметив нерешительность, промелькнувшую в моем взгляде. Я действительно не знала, как быть. С одной стороны, мне хотелось его поцеловать, без страха и отчаяния, что властвовали до этого момента. С другой, было страшно. Как я уже говорила, иногда поцелуй – это всего лишь прикосновение губ. То, что случилось сейчас, было большим, гораздо большим, по крайней мере для меня. Такое иногда случалось. Очень-очень редко, но… Темнейшая мать, кажется, я попала. Сейчас мне стоило остановиться, все обдумать и проанализировать, но я не могла. Силы кончились, как и нервы. Хотелось свернуться калачиком под теплым боком и провалиться в живительный сон. Эритан понял и это. Погладив по щеке, он осторожно уложил мою голову к себе на плечо и крепко обнял. Бережно, заботливо. От этих простых действий внутри что-то вспыхнуло, опаляя теплом и прогоняя пронизывающий лед магического истощения. Последнее, что я почувствовала перед тем, как отключиться, — легкий поцелуй в висок. Мне снилось прошлое. Точно знала, что это оно. Несмотря на обрывочные образы и неясные силуэты, оставшиеся в сознании, тело все помнило. Я увидела его случайно. Спускаясь по лестнице, я снова и снова прокручивала в голове слова наставницы. Она ругалась. Ругалась на мою двойственную натуру и не знала, смеяться или плакать. В свои 18 лет я была неинициированной ведьмой. Другие девочки давно познали все прелести интимной стороны отношений и вошли в полную силу. Я же все медлила, не в силах перебороть аристократическое воспитание. Леди могла принадлежать лишь мужу. Так было принято испокон веков. Одаренные нарушали это правило, ведь им позволялось многое. Но я была больше аристократка, чем ведьма, по крайней мере, на тот момент. Оттого не понимала, как можно отдать невинность постороннему мужчине, позволять целовать себя и трогать, не испытывать чувств, но при этом доверить самое сокровенное. Нет, я не понимала. Ровно до того момента, пока среди десятка лиц не заметила одно единственное. аристократ, из древнего рода. Я не знаю, как поняла это, просто почувствовала нечто общее, странную нить, тянущуюся от меня к нему. Игра воображения? Возможно. Но тогда как объяснить, что он тоже меня почувствовал? Прервал разговор на полуслове. Медленно повернулся. И все. Я пропала. Для меня исчез весь мир. Остался лишь янтарный огонь мужских глаз и притяжение, которому невозможно было сопротивляться. Уже и не вспомню, как мы оказались в одной из комнат трактира. Сумерки скрыли лица, позволяя раскрыться сущностям, позволяя пробудиться желанием. Первый же поцелуй свел с ума. Медовая нежность, солнечное тепло и ягодный аромат. Я пила его и не могла утолить возникшую жажду. Наслаждалась, смаковала и тонула в прикосновениях и шепоте. Мне было так сладко, так хорошо. Я позволяла ласкать себя и ласкала в ответ. Неумело, но со всевозможной отдачей. Впитывала каждый мужской вздох и движение, что будоражили кровь. С ним было не страшно и не больно. Только удовольствие. Ощущение невероятного счастья и искры силы. Приличная ведьма ушла бы сразу, как все случилось. Но я уже говорила, что на тот момент во мне было больше от леди. Я осталась с магом на всю ночь. Отдавалась ему раз за разом и понимала. Неважно, сколько мужчин будет после. Для меня он останется единственным. Открыв глаза, я некоторое время лежала и смотрела на белый потолок, пытаясь прогнать сон воспоминания. Каковы были шансы, что столько лет спустя я встречу своего первого мужчину? Ничтожно малы. Я намеренно избегала мест скопления лордов, практически не покидая вечное болото. Почти смогла стереть из памяти лучшую ночь в моей жизни. Почти. Один поцелуй перечеркнул годы стараний, оживляя похороненные чувства. Именно чувства. Был у ведьм такой грешок. Мы редко влюблялись, но если это происходило, то с огоньком, с размахом. Иногда хватало одного взгляда, чтобы осознать. Мое. Я поняла это сразу. Знала, что вот этот мужчина, с которым провела незабываемую ночь, мой идеал. Именно поэтому сбежала с первым лучом солнца, оставляя позади возможность на другую жизнь. Прошло 10 лет. И мы встретились вновь. Я была уверена, что узнаю его сразу, почувствую среди сотни лиц. Но нет, он изменился. От того мальчика не осталось ничего. Даже его глаза из янтарных стали черными. Коварное сердце тоже молчало до последнего момента, пока не стало поздно. И что теперь делать? Как себя вести? А главное, помнил ли он обо мне? Вряд ли. Для молодого и сильного лорда я была одной из многих. Глупая девчонка, польстившаяся на красивое личико. Он точно не вспоминал ни меня, ни нашу ночь. От этого понимания стало еще тоскливее. Первый порыв – сбежать. Я задавила на корню. Нельзя, от меня многое зависело. Да и не в том я возрасте, чтобы страдать из-за первой и единственной любви. Это всего лишь чувства. Снова задавлю их и закрою на замок. Я так уже делала. Я умею. Только сейчас все гораздо сложнее. Тогда мы были далеко друг от друга, не зная имен и лиц. Сейчас я его жена. Фиктивная. И... Нет, хватит. Хватит думать и анализировать. Страдать и вгонять себя в большую депрессию. Ничего уже не изменишь, и моя влюбленность – глупость. У нас с лордом Треном есть обязанности. И как только мы их выполним, разбежимся. Это самое верное решение для обоих. С этими мыслями я встала с дивана, скидывая мужской плащ, которым была заботливо укрыта, и отправилась на поиски причины моих тяжелых дум. Советник обнаружился на кухне. В одной рубашке с закатанными рукавами он стоял возле печки и готовил. Я глазам своим не поверила. «Лорд, ты готовит?» «Кажется, у меня горячка из-за потери сил». На всякий случай ущипнула себя и поняла. «Нет, не мерещится. Маг действительно готовил». «Доброе утро», произнес он тихо и повернулся, сверкая янтарными глазами. Янтарь. Тьма ушла из его взгляда, возвращая тот цвет, что я помнила, которым восхищалась и долгие годы видела во снах. «Доброе», — отозвалась как можно равнодушнее. «Как вы себя чувствуете?» Муж молчал, вглядываясь в мое лицо, словно пытался понять, какие мысли гуляют в голове одной непутевой ведьмы. От этого стало не по себе, так что я поспешно отвернулась к окну, рассматривая укрытые снегом деревья. «Благодаря вам, леди Велимира, я жив. Спасибо, но...» «Но?» «Вы не должны были рисковать собой». «А что должна, позвольте узнать? Я резко повернулась и посмотрела на приблизившегося мага. «Дать вам умереть от проклятия?» «Я знал, на что иду, когда составлял этот план». «Составляли?» – нахмурилась я, рассматривая спокойное лицо. «Погодите, это была засада на засаду?» «Именно так», – слегка дернул уголком губ советник. «Во время прорыва я почувствовал, что на территорию моих земель помимо теневиков проникли люди. Но отследить их сразу не удалось, а потом было поздно. Тогда мы решили выманить их на вас». «Значит, я все-таки пригодилась в качестве приманки». Злости не было, я понимала, почему мужчины так поступили. Жаль, только они предупредили сразу, я бы подготовилась. «Да», – вздохнул советник, а затем поставил на стол кружку с ароматным отваром. «Вы должны были остаться под защитой барьера. Мы с драконом создали идеальное плетение. Его бы не пробила ни одна ведьма. Даже в случае моей гибели вы могли спастись. Даррен должен был появиться чуть позже и забрать вас обратно в замок. Вместо этого...» «Вместо этого я сама выбралась из укрытия и бросилась спасать вас». «Зачем?» – спросил лорд Трен тихо, замирая напротив. «Глупый вопрос. Я просто не могла иначе. Даже в тот момент он не был для меня чужим человеком. Фиктивный муж, который жутко раздражал замашками тирана, будил чувственность простыми прикосновениями, поддерживал, когда мне это действительно было нужно. А уж после того, как я его вспомнила... Но он об этом не узнает. Никогда и ни при каких обстоятельствах». «Вы советник императора, лорд обширных земель и без наследника. Хоть представляете, что станет с вашим герцогством в случае гибели?» «Ничего, оно перейдет во владение новому лорду». «Какому-нибудь хлыщу. Он промотает состояние за несколько месяцев и разрушит все, что так долго создавали ваши предки». «Вообще-то в случае гибели титулы и земли отойдут Дарину. Император в курсе моей воли и не возражает». «Дракону? Но он же не житель империи и не ваш родственник». «Это как посмотреть», — хмыкнул советник, но развивать тему не стал. «Садитесь завтракать, дорогая, а то все остынет». Хотелось закидать его вопросами, но от полученной информации я несколько растерялась и не знала, с чего начать. Вздохнув, придвинула к себе тарелку с кашей и вареньем. «Ладно, поговорим после завтрака».